Он представлял собой транспортерную ленту с широкими лопастями-захватами. В общем, был примитивнее виденных в белорусском Солигорске, но, главное, работал и успешно тянул вверх. Так как глубина этого уровня была порядка сотни метров, не больше, путь наверх не занял слишком много времени. Больше всего удивляла немногочисленность и беспечность охраны, минимум мер предосторожности. Ни разу не Алькатрас. Наверху, куда пробивался уже яркий солнечный свет, Макс упал с верхушки подъемника и покатился по осыпи каменной соли, к грузовикам, на которые соль грузила экскаватор. У подножия соляного холма мирно беседовали два охранника с автоматами за плечами. На беглеца не обратили ни малейшего внимания, привыкнув, что десятилетиями с транспортера сыплется одна только соль. Первый умер, даже не врубившись, отчего. Второй успел только сорвать автомат с плеча, но не передернул затвор, повалившись рядом с первым. Выстрелы потонули в реве экскаваторного двигателя. Погрузочный терминал располагался в большом ангаре, Макс аккуратно вышел из него, больше не спешил, не пригибался, топал, словно так и надо. Автомат, одолженный у трупа охранника, забросил за спину. Наверное, выглядел как вооруженный конвоир, пригнавший на шахту очередных заключенных. У шахтоуправления стояли внедорожники и легкий грузовик. У самого понтового вездехода аналога земного Гелендвагена курил шофер, небрежно облокотившись на дверцу. «В Сахами съедешь? Еду. Босса повезу. А тебе-то что?» Он подозрительно осмотрел Макса с головы до ног, вряд ли заподозрив в нем беглого. Приличный летный прикид, автоматы, две кобуры с револьверами не слишком характерны для подземных заморышей. «Плачу сотню, если положишь на босса болт и отвезешь меня в город. Ты охренел? Меня же, тебя же, сейчас же. Потом заберу ключи и сам уеду. Выбирай, с бабками и живой либо без них, но мертвый. В Сахамисе выпустишь меня, а сам заявляй в полицию. Напали, ограбили, заставили ехать. Короче, сплошной караул. Ты кто вообще? Заключенный. 5 убийств, 3 ограбления. Это только то, что доказали. Побывал в гостях внизу, не понравилось. Итак, ты решился оставаться в живых?» Револьверный ствол, упершийся в селезенку, убеждал лучше самого красноречивого Цицерона. 2 сотни. Обнаглел? Ладно, 2 у меня есть, не обеднею. Договорились полюбовно. Но револьвер водителя, на всякий пожарный, перекочевал в карман Макса. Если собрать и продать все оружие, отобранное у служащих шахты за какой-то час, получилась бы совсем неплохая сумма. «Ты меня точно не убьешь?» Машина уже довольно далеко отъехала от шахты и неслась к Сахамису, разбрызгивая снег и лед из-под колес. От непривычно яркого солнца ломило глаза, хоть Макс натянул на голову шлем и опустил темный щиток. За время пешего похода к центру управления и карьеры шахтера привык к мраку или слабому освещению. «Тогда самое время грохнуть тебя прямо сейчас, труп выкинуть и сесть за руль», почувствовав, что у мужика дрогнули руки, и машина чуть вильнула. Макс решил прекратить КВН, но не буду. «Живи. У тебя есть какая-нибудь веревка, стяжки для системы охлаждения, извлеченные из ящика для инструментов?» На машинах Криона он находился на месте бардачка земных авто. Стяжки представляли собой металлические хомуты с самозатягивающимся замком. Удовлетворенно покрутив в руках, Макс продолжил. «Привозишь меня на большую стоянку. Там я затеряюсь среди других машин и людей. Пристегиваю твою пятерню к рулю. Бабки кладу в инструментальный ящик, твой ствол, тоже. Усек, уйду, и кричи благим матом. Помогите. Полиция может и поверит», — вздохнул шофер. «А вот босс. Тебя как зовут?» «Вухлис. Расскажешь своему боссу, что твой пассажир похвалялся, как застрелил 3 на промежуточном этаже и 1 ранил, потом 2 охранников у экскаватора. Что, правда?» «Нет, Вухлис, я не похвалялся. Просто сообщаю, не люблю убивать без крайней причины, но жизнь такая, что приходится иногда. 5 раз в день, иногда, ну, не каждый же день такой. Ты за дорогой следи, а?» Бесцеремонно изъяв телефон пленника, чтобы раньше времени не светить собственный, Макс набрал номер КС. Конечно, в Ухлесу придется оплачивать роуминг, но 2 сотки и сохранение жизни того стоят. «Привет, скажи нашим заказчикам, я в Сахамисе, и что? Пусть забирают меня». Он готов был поклясться, что Кейс зевнула. «Более неподходящую кандидатуру на это место еще поискать. Я с большего в курсе. Да и Хеса добирайся сам. Тебя заберут. Но с космодрома у меня ситуация осложнилась. Отказано. Прилетишь, свяжешься. Правда ли, что в ее равнодушном голосе мелькнуло злорадство? Вот же сучка. И что делать, когда затевали контракт со Сталс, пришлось засветить свое удостоверение с непроизносимым денипским именем, то есть купить билет на попутный транспорт стрёмно. Пиратская паскуда наверняка взяла под контроль вылеты из Сахамиса. Пары недель еще не прошло, ей маловато времени, чтоб успокоиться и отозвать гончих. Значит, сегодня не только день побега, но и день растрат. План обойдется дороже, чем обычный билет на юг. Янис, привет. Ты где? Привет. Наконец-то. Да моя. Уж думала, бросил меня. Ни за что. Попал в переплет, не мог связаться. Потому набрал с чужой трубы. Типа того. У меня к фирме твоего папы заказ. Почти официальный. Я в Сахамисе. За мной охотятся неприятные люди из тех, у которых мы с тобой побывали в гостях. Хочу арендовать Бастас, чтоб ты вывезла меня. 10 000. Нормально, милая, ты серьезно? У меня больше нет собственного Бастаса. Вынуждена думать о фирме отца. 8 9 или ищи другого перевозчика, а с меня ужин к твоему возвращению. Значит, золото к отлету на землю будет меньше. Обидно, особенно после срыва сделки с пиратами. Женщина, спросил потом Вухлис, они, такие как ты, берут в заложники, долго не отпускают, и ты им еще остаешься должен. Макс не нашел, что возразить. Глава 15. Взлетели без проблем. Попасть на малый частный самолет оказалось просто. Вообще все удавалось слишком просто, начиная с момента, когда нырнул в провал у теплообменника, избежал мести горожан Сахамиса, нашел путь к управлению климатическими установками, пересидел в шахте и покинул ее, когда захотел. Даже переночевать в городе и улететь из него получилось без приключений. Правда, немного дороговато. Это пугало. 5. Контейнер для 6-го чувства пророчествовало. После такого везения жди прыжка в полное дерьмо. Но пока ничто не предвещало проблем. Колись, что ты там натворил? Если тебя ищет мадам-пиратка, ты на нее больше не работаешь и не связан никакими обязательствами. Я не спилотировала самолет с лихостью водителя маршрутки. Вверх взяла после отрыва от полосы настолько круто, будто с земли в них целился маджахет со стингером. Ее Бастас напоминал земную Сесну. В салон помещалось до 10 пассажиров. Правда, задние сиденья в рейсе на юг отсутствовали. Несмотря на эксклюзивный фрахт Максом, девушка без зазрения совести навалила груз, а в Сахамис летела с пассажирами, резонно полагая, что ее друг-любовник, находящийся в бегах, никому не нажалуется. Не допускаешь, что у меня могут быть и другие обязательства. Ой, да что ты из себя строишь? Заводил разговоры о климате, о теплообменниках. И вот один из них падает. Такого не случалось за всю историю планеты. Именно там падает, где носит твою задницу, а сам попадаешь, как ты выразился, в переплет. Думаешь, я не умею сложить 1 + 1? Складывай. Что тебе говорить, если сама все знаешь? Ага. То есть догадка о твоем участии в диверсии, правильная. Но нафига греть Крион? Вся эта муть, что треть поверхности станет пригодной для жизни, меня ничуть не убедит. Климат устаканится не скоро. На наш с тобой век хватило бы этого, холодного, но стабильного, не хватило бы. Почему? Действительно, а что мешает рассказать? Максу осталось болтаться тут сутки или двое, перевести местную валюту в золото и погрузиться в скуку межзвездного перелета. Потому что топливо в реакторах осталось на 7-8 лет максимум. Через 5 лет начнутся уже лавинообразные отключения. Планета нагреется слишком резко, с массовой гибелью людей. Заглохнут реакторы, пропадет и электроснабжение. А когда температура станет невыносимо высокой, лед растает, обратно уже не вернешь, топлива-то нет. И на Крионе отсутствует инфраструктура, чтоб перезаправить реакторы. Специалистов тоже нет. В общем, сначала люди бросятся к экватору, чтоб не замерзнуть, потом назад, к высоким широтам, чтоб не зажариться заживо. Откуда ты знаешь? Не верю. Все, что ты смог, это поломать один теплообменник. С чего-то пришлось начинать. А вот под ним после обрушения обнаружился терминал управления, связанный со всей климатической машинерией. Очень сложный такой компьютер, знающий, какая температура, влажность, направление и сила ветра у каждого теплообменника. Он мне и помог обсчитать варианты. В общем, отключение охлаждения даст огромную экономию топлива. Анклавы продолжат получать электроэнергию десятки лет. Система сможет по чуть-чуть забирать тепло из атмосферы, не давая Криону раскалиться как встарь. У вас будет время приспособиться. Ты очень складно поешь, но не имел права принимать решения за всех людей планеты. Ни с кем не посоветовался. Советовался, поверь, и с куда более компетентными, чем голосующая толпа. Поезд ушел, детка. Я не дам вам умереть в течение ближайшего десятка лет, а уж дальше, сами, трудно, но возможно. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад, и можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. В. Высоцкий. Что это за язык? Опять Денеб 14. Дорогая, я никогда в жизни не был в системе Денеба, не представляю, где это и что там творится. Меня занесло очень далеко от родной звезды и родной планеты, а непроизносимое имя и денебские документы. Это просто то, что удалось достать и легализоваться. Знаю, я скачала все немногое, что было в сети Хеса про систему Денеб. 14-я, ужасная планета, но остальные еще хуже из-за очень яркой звезды. Ось вращения практически совпадает с осью эклиптики. Из-за расстояния до светила год длинный, в десятки раз больше нашего. Представь, десятилетиями один полюс смотрит на Солнце, оно никогда не заходит, все выгорает, а на противоположном полюсе вымерзает. Потом какое-то время нормально, планета поворачивается боком к светилу, а дальше полюсы меняются местами. Замороженный вскипает, выжженный покрывается ледяным панцирем. Еще и тяготение, на треть больше нашего. Люди должны вырастать низкорослые и очень сильные. Жители Денеб-14, уверенно, проклинают предков, вздумавших ее колонизировать. Твоя родина, судя по рассказам, совершенно иная, иная. И мне очень жаль, что пришлось ее покинуть. За такими разговорами прошел остаток рейса, а когда солнце садилось, и самолет завершил пробег по полосе одного из аэродромов Эхеса, не знающего снега, я не спромолвила. Мне тоже жаль, на некоторые вещи ты заставил меня посмотреть по-иному, но уже ничего не изменить. Их окружили суровые личности в штатском. Вплотную подъехал бронеавтомобиль с решетками на окнах, очень похожий на тот, в котором Макса возили в качестве арестанта после перелета в Союз. История повторяется. Спрыгивая на бетон, он попадает под арест. Если повезет, ногами начнут бить не сразу. Депуршуш. Депурвагулуш данмей добдемуш третий, начал тип, читая паспортное имя по бумажке и сбиваясь. Также известный в Эхесе как Макс. К вашим услугам. Сдай оружие. Сдать кому? Это тестовый вопрос. Если ответит, то сохраняется шанс на цивилизованное обращение. Если без слов прикладом по почке, все понятно. Департамент угроз безопасности. Старший надзиратель ХАШС. Ты арестован по подозрению в нанесении ущерба коренным интересам анклава Эхес. Макс покорно отстегнул кобуру. Спасибо за вежливость. В рюкзаке запасной револьвер и автомат. Зачем тебе столько? Целый арсенал. Отобрал у работорговцев. Не выбрасывать же. В Эхесе работорговля и рабовладение запрещены и караются по закону. Нахмурил бровки старший надзиратель. Видишь, мы на одной стороне. Рабовладение процветает в Сахамисе. Причем крадут людей из Эхеса. У вас в полиции наверняка полно заявления без вести пропавших. Мы, не полиция. Следуй за мной. Слушаюсь. Он задержался на миг и обернулся к Янис. Спасибо, что подвезла. За остальное воздержусь от благодарностей. Эхес, моя родина. Здесь бизнес отца. Здесь наш дом, мой ребенок. Ты делаешь, чтоб Эхес стал необитаемым, непригодным для жизни. Окончание патетической речи Макс не услышал. Его подтолкнули в отсек для перевозки задержанных и закрыли дверцы. В одиночке мариновали долго, что не удивило. Люди слабые начинают лезть на стену от неопределенности. Макс преспокойно растянулся на жесткой скамье. Уж он-то знал, что одиночная камера – одно из самых безопасных мест в мире. Куда спокойнее, чем маленький южный городок, полный безбашенных расконвоированных зэков, или пиратское гнездовье, где зрителям не терпится увидеть твою прогулку на морозе с голой посиневшей морковкой. Наконец, вызвали. Допрашивал тот же самый старший надзиратель. Наверное, то же самое, что спецагент в ФБР. Кто ты и зачем прибыл на Крион? Вспомнив про ФБР, Макс сложил в аббревиатуру название местной конторы в переводе на русский. Департамент угроз безопасности, то есть ДУБ, и постарался не улыбнуться. Ситуация не располагала. Насколько я знаю ваши законы, могу не отвечать, пока не прибудет мой адвокат. Выстрел был наугад, мимо. В ситуациях угрозы безопасности адвокат не положен вообще. Максимум, что могу предложить, один звонок. Но с условием, агент закурил, не предложив задержанному. Видимо, этот метод разболтать подозреваемого здесь не прижился. Скажи, ты подорвал теплообменник? Конечно, нет, его никто не подрывал. Мы планировали небольшой эксперимент, покрыть его пенной теплоизоляцией, тем самым снизить эффективность. Если выгорело бы, наша компания намеревалась, не афишируя, нанести подобный слой на все теплообменники в княжествах Сахамис и Миделис. Зачем? Ради локального потепления. Компания Лайсвисарас из Эхеса, с которой у меня контракт, купила весь Нитолис, умерший анклав, где давно остановился реактор. Как только льды начнут отступать, мы продадим земли анклава в 10 или даже в 100 раз дороже. 10% от прибыли, мои, налоги с дохода пойдут Эхесу. Правда, у меня произошли разногласия с партнером, но я рассчитываю, что безупречная правовая система вашей республики поможет получить законную долю. В допросном кабинете горела единственная лампочка под потолком, тени на смуглом лице Хашса пролегли очень резкие. Не понимаю, зачем эта тщательно выписанная ложь. Мне хватило времени детально переговорить с Янис, истинной патриоткой республики, поднять исследования по климату в самой короткой форме изложения. Проблема-то многогранная. Я же знаю, ты влез в эту историю не ради Нитолиса, а ради захвата всей планеты. За преступление такого рода у нас предусмотрена единственная мера – расстрел, причем очень быстро, после короткого слушания. Его могу организовать уже следующим днем. Поэтому отвечай, кого ты представляешь. Уважаемый Хашс, я ответил на твой вопрос. Дай позвонить. Не ответил. Допустим, твоя шайка Лайсвисарас намазала какой-то гадостью один прибор. Почему он упал, не знаю. Могу лишь предположить, что там произошли какие-то нештатные процессы. Грубо говоря, трубу прорвало, потрескался и повалился. После чего разъяренные жители Сахамиса нашли и перебили всех до одного, кто там болтался в снегах из этой самой Лайсвисарас. Все как один оказались пиратами из банды небезызвестной Сталс Летус. Ну, я не должна была рассказать о моих отношениях с пиратской атаманшей, коль откровенно с тобой. Там, далеко на севере, эта страшная женщина нападает на караваны бастасов, а ближе к экватору ведет вполне легальный бизнес. Зря постреляли ее мальчиков, незаконно это. Хашс, звонок. Тот неохотно протянул телефон, изъятый у Макса при аресте. Алло, твою мать, знаешь, который час? Поверь, звезда моя, набрать в такое время я мог только в особенной ситуации. Ты сказала позвонить, как только прилечу в Эхес. Я, в Эхесе, в допросной камере дуба. Забирайте. Слушай, не можешь перезвонить утром? Спать хочу адски. Охотно верю, но настаиваю. Свяжись с кем надо. Он сменил мяукающий тон на командный. Немедленно. Да сейчас. Хаш терпеливо ждал. Пришел ответ. Самому разобраться с департаментом угроз безопасности. Тогда тебя отправит, как условились. Макс закрыл глаза и разразился длинной нецензурной тирадой. В следующий раз скажут, и до земли добирайся собственными силами. А мы подвезем тебя, как условились. Например, из Австралии в Беларусь. Можешь мне прислать адвоката? Нет, конечно. Похоже, твоя знакомая ничем не помогла. Сделанным сочувствием вклинился старший надзиратель. Похоже, Макс, перебрав все возможные варианты решений, в голове стучало набатом. Единственная мера – расстрел, причем очень быстро. За неимением другого, остановился на самом безумном выходе из положения. Звони в Лайсвисарас, скажи, я в дубе. Пусть хоть они меня попробуют выручить, а там откроются иные варианты. Ладно, Кейс, не скрываясь, зевнула в трубку. Только утром. Хорошо, давай утром. Они сейчас все равно дрыхнут. При всех ее недостатках, та ни в коей мере не давала понять, что чувствует себя в одном окопе с Максом, в отличие от Янис. А он разоткровенничался с ней в самолете, мысленно уже прощался с Крионом и представлял, как пробежится босыми ногами по земной траве. Все равно, что чистосердечно признался бы во всех грехах Хашсу. Тот больше не делал никаких попыток разболтать подозреваемого и отправил обратно в камеру. На жестком долго не удавалось уснуть. Прибег к привычному средству, поиграть в КВН сам с собой. Я в дубе. Созвучно с белорусским «я дупе». Дупа по-белорусски означает «задница». Очень к месту. Только после этого на него опустился сон. Неожиданно приятный. К Максу пришла Вишева. Как живая. Он такой ее и запомнил. Каждую черточку лица, Они слишком резкие, чтоб назвать женщину модельно правильной. Каждый изгиб тела, два ее предупреждения, спасшие жизнь, о возможности диверсии в Бастосе, тьфу, в Рейнджере, и о засаде на авиабазе, ее последние слова перед тем, как дымящий гладиатор врезался в землю Эрна. Была ли это любовь? Наверное, если бы судьба отвела чуть больше времени. Но главное – честность. Она не предала, как Янис, не оступилась, как Хиша, не подала на развод, как Инесса. Ей он раскрылся, что никакой не Борюш, а потерявшийся среди звезд и миров самый обычный человек. Боже, с какой женщиной он был близок и как ее потерял. Чудовищная несправедливость. Но в этом была не только скорбь, а и какое-то теплое чувство. Вишенка всегда с ним, всегда в его душе. Что бы ни случилось, допрос возобновился после неплотного завтрака и почти сразу же прервался. В комнату проник тот самый юрист, что сопровождал Макса в самом начале сделки с Нитолисом. Глубоко уважаемый старший надзиратель, выстрелил тот, даже не присев на третий в комнате стул. Совершенное под защитным находится на территории иного анклава и вне юрисдикции Республики Хес. Прошу немедленно освободить его, так как республика к господину Дипурвагулушу не может иметь претензий. Не может, над одним из глубоко посаженных глаз старшего надзирателя шалашиком поднялась кустистая бровь. Он начал процесс изменения климата на всей планете. Льды уйдут из средних широт, а Ихес окажется в таком пекле, что не выживет ни один шестенок. Нет никаких доказательств потепления климата ни у нас, ни в Сахамисе. Я приготовил распечатку. Полюбуйся. Средняя температура в княжестве не повысилась ничуть, а у нас сегодня даже незначительно понизилась по сравнению с вчерашним. А если завтра повысится, тогда департаменту придется доказывать причинно-следственную связь между действиями подзащитного и потеплением. Адвокатская рожица расплылась в улыбке, словно он притащил офицеру безопасности самый главный подарок в его жизни и наслаждается эффектом, разделяя радость. Для чего нужно будет изобрести науку по ручному воздействию на всепланетный климат, добившись признания ее выводов в научных и правительственных кругах. «Да завтра успеешь, хочешь, лишу тебя адвокатской лицензии», – прошипел Хашс. «Хочу, чтоб ты отдал мне клиента, поскольку я уже договорился с твоим начальством». Офицер переменился в лице, такого удара под дых не ожидал. «Так к чему этот КВН?» – подумал Макс. «Тебе же нужна официальная причина, почему ты прекратил дело и выпустил клоуна с Денип-14 на свободу, вот я ее и дарю. Убедись сам, что генеральный надзиратель в курсе события и не против, а я жду у главного входа. Не задерживай меня». Дверь закрылась. Хашс положил кулаки на столешницу. К слову, они были совсем не впечатляющие. Вот же сучья жопа. «Согласен, старший надзиратель, нас с тобой поимели, обоих. Меня, да, во все дыры. Тебя-то чем обидели? Ну, я не ожидал, что уже прямо вот выйду», — признался Макс, откидываясь на стуле. «Хотел затянуть процесс. Ты же стращал. Короткое слушание, и пуля в башку». «Не стращал, так и есть. Но я, выходит, отсрочил свою гибель не на неделе, а всего лишь на какой-то час». Среди убитых около теплообменника пиратов был любовник их атаманши. Она назначила меня виноватым. «Конечно, адвокатский хлыщ сам не будет стрелять. Найдется кому». Вместо того, чтобы бежать и узнавать начальственную волю, Хашс продолжал сидеть, закурил очередную вонючую сигарету. «Так неправильно. Я за то, чтоб тебя казнили. Но мы, то есть власть, по закону, а не пираты. Фактически мы организуем криминальное убийство». У Макса шевельнулась надежда. «Так, крохотная тень, когда твой шеф скажет выпускать, выведи меня через какой-то запасной выход. Вижу, ты, честный мужик, не хочешь быть соучастником преступления». Старший надзиратель поднялся. «Ждешь здесь, я предупрежу конвой». Он вернулся через полчаса и повел Макса незнакомыми коридорами. «Получил приказ тебя отпустить и исполняю его. Вещи, документы и оружие не получишь. Склад изъятого и вещдоков на самом выходе. Никому не объясню, какого шестинога я оттуда увел тебя в другое крыло. У меня с собой только твой телефон. Спасибо, бери». Они спустились в задний двор, в гаражи и в автомобильную мастерскую департамента. «Лучше один незаконно отпущенный, чем один незаконно убитый», — сказал тот на прощание. «Как люди с таким отношением к жизни выживают в силовых структурах, даже представить сложно. Тем более Хашс понимает, приказ отпустить дан не просто так», — адвокат намекнул вполне определенно. Не бегом, но очень быстро Макс пересек улочку, отделявшую серую глыбу департамента от частной застройки, нырнул в кафе, пробрался во внутренний дворик, оттуда через подворотню на достаточно широкий проспект, попутно набрав КС, а потом еще представительство Герума. Обещали выслать машину. Время еще есть. Пока пираты сообразят, что слишком долго не выходит им в руки, выяснит, что заключенного выпустили не в ту дверь. Перед тем, как выключить трубу, хотел на прощание набрать Янис, не совсем представляя, что ей скажет, но не успел. Проходивший мимо мужчина неприметной наружности, в обычном летном комбинезоне, вдруг резко и без замаха врезал в челюсть. В глазах вспыхнули искры, телефон выпал из рук. Следующие удары вызвали целый салют, затем налетели еще люди, завернули руки за спину, затолкали в подъехавший автомобиль. Решил бежать, инопланетянин, и не избавился от телефона, иронично спросил адвокат с переднего сиденья. «Ты идиот, стал с летус желает сказать тебе это лично». «Хорошо», — ответил Макс, осторожно трогая пострадавшую челюсть. Рот наполнился кровью, зубы шатались. «Что ты видишь хорошего? Вы меня отвезете к ней. Значит, несколько дней поживу. Дубовые намеревались расстрелять меня уже сегодня. Ну, или завтра. Выходит, ты, мой должник», — хмыкнул юрист. «Жаль, что ничем не сможешь отблагодарить». Когда Макса швырнули в грузовой отсек большого самолета, в самую хвостовую часть, и пристегнули наручниками к стрингеру, а характерная вибрация возвестила, что машина пошла на взлет, в голову пришла забавная мысль. Агент Смит сманивал на Крион, обещая самореализацию как летчика, настоящего, а не воздушного аниматора, катающего бездельников на Ан-2 и Як-52. Получилось странно. Кроме нескольких недель Людовсуса, летать приходилось много, но практически всегда пассажирам. Воздушный бой, единственный, к тому же со счетом 1-1, потому что сбил врага, но и сам попал в плен, отдав свой самолет. Ледяное небо Криона не приняло земного летчика за своего. А поскольку Герум не пошел навстречу даже в Эхесе, рассчитывать на его или чье-то вмешательство просто наивно. Если не уболтает стал с каким-то чудом, то уже ничто не спасет. 3-4 раза в сутки его водили облегчиться, пару раз кормили. После каждой такой процедуры пара людей стал снова заталкивала Макса в хвост и бросала пристегнутым. На промежуточных аэродромах не выпускали, ночью фюзеляж выстуживался. К тому же пленник прикинул, когда последний раз мылся. Что тут думать, перед вылетом в Нитолис на испытание дрона. Еще недельку, и термобелье невозможно будет снять, только срезать. Оно прирастет к коже и задубеет до хруста от грязи. На последнем перегоне, когда, судя по пологим виражам, самолет совершал эволюции перед выравниванием на глиссаду, в хвосте появились сразу трое, отцепили наручники. Один из троицы бросил: «Раздевайся нахрен, полностью, с обувью. Вначале переговорю со Сталс, кто же тебе мешает», — ответил пират, остальные ухмыльнулись. «У нас это называется свежая прогулка. Успеешь добежать до первых домов от аэродрома, тебе дадут согреться и даже встречу с госпожой. Она любит глянуть на особо упорных, а потом, гуляй дальше, в любую сторону». Представив расстояние, пройденное в компании с вероломной Янис, Макс прикинул, что и в одежде да на морозе пробежать его нелегко, дыхание через маску, но босиком и нагишом, насколько его хватит, 100-200 метров, ступни одеревенеют первыми и перестанут слушаться. «Можешь не стараться», — утешил пират, — «я тебя сигареткой угощу, покури возле трапа, некоторым удается докурить до конца, куда бежать, еще вариант, броситься на них, простое и очевидное самоубийство». Бандиты вооруженные и ждут подобного жеста отчаяния. Нет, сражаться всегда нужно до конца. Тем более, полдень, солнце шпарит ярко. Вот ночью бы, наверное, свалился бы уже через сотню шагов. Пятеро из банды Сталс собрались около выхода. Делали ставки, когда приговоренный окочурится, за летным полем или все же на подходе к первым домам. Смеялись, предчувствуя развлечение. Макс разделся, уговорил себя унять злобу на этих любителей веселья. Не до них. Постарался сдержать рвотный позыв, когда учуял запах собственного немытого тела а-ля «здравствуй, бомж», и как только распахнулся люк, спрыгнул вниз с высоты 1.2 метра, упал на снег, выпрямился и побежал, от отчаяния практически не чувствуя холода, а вскоре не чувствуя пальцев рук и ног. Глава 16. Сначала показалось, что это галлюцинация. Замерзающий насмерть организм решил показать угасающему сознанию мультфильм. Макс поднял руку, заслоняясь от немилосердно яркого солнца, чьи лучи отражались от снега и преломлялись в замерзших слезах. Как тогда на земле, в присутствии иной агента Смита, Из ничего вдруг материализовались контуры посадочной капсулы. Из открывшегося люка на снег выпрыгнули трое в белых комбинезонах и масках на лице. Ближайший сдвинул маску на подбородок и одарил обычной неискренней улыбкой. «Не добежишь до поселка», — произнес он по-русски. Шаг замедлился, начинается критическое переохлаждение. «Потрать оставшуюся минуту на разговор со мной». «Ну и?» — Макс согнулся. У него не только отмерзли конечности. Жуткий мороз выстудил легкие. Он дышал и одновременно страдал от кислородной недостаточности. Но особой боли не чувствовалось. Организм готовился к полному отключению функций, не нагружая сознание сигналами неизбежной катастрофы. Началась война. Намного раньше, чем мы предполагали. Нагрев криона более не важен. Нет времени использовать его ресурсы. Предлагаю поступить к нам на службу. Плата, жизнь, срок, до смерти, кое-как выдавил из себя Макс, чуть более года по земному исчислению. Полные условия контракта не успеешь услышать, умрешь. В любом случае, в реальности все окажется еще хуже, чем прописано в контракте. Два раза так было, в третий вряд ли иначе. Согласен, просипел Макс, но у меня есть очень маленькое дополнительное условие. Какое? Поинтересовался Смит. Не успею рассказать, умру. Честное слово, не обремените. Договорить уже не смог. Где-то издалека, из другой галактики донеслось. Соглашение заключено. Новобранец военно-космических сил Герума очнулся в медицинском боксе, ровно в таком же, как и годы назад, после катапультирования под Барановичами. Вылез, ощущая некоторую слабость и желание посетить санузел. Пальцы слушались, 21-й палец тоже выглядел обычно, а не в виде унылой сосульки. Рядом обнаружился привычный оранжевый комбинезон, ботинки, шлем, все новое. Макс возвращался к жизни Аки, вышедшей из материнской утробы, не сохранив ничего из вещей прошлого, включая телефонный планшет, оставшиеся у пиратов. «Готов? Садимся», — без предисловий проинформировал Смит. Натянув комбез и обувь, Макс покорно перелез в посадочный модуль и улегся в кресло. К слову, толчки и нагрузки при взлете посадки капсулы ощущались куда меньшие, чем в самолете на виражах. Скорее, мера предосторожности. Куда мы? В очень знакомые тебе места. В Эхес. Если кратко, сигнал о нападении врага пришел 8 местных суток назад. В день твоего захвата посланцами Сталс мы объявили во всеуслышание, что Крион взят под полный контроль ВКС Федерации Герум на время военных действий. Суверенитет анклавов аннулирован. Полномочия их координационного центра, пышно именуемого правительством планеты, приостановлены. Если кратко, Крион оккупирован вами. Теперь уже нами, пилот. Да, Содружество, смирилась и отозвала представителя. Теперь слушай главное. Основной вектор нападения, в 6 световых годах отсюда в привычных тебе величинах, то есть рядом. Здесь они могут объявиться в любой момент. Технологически враг не превосходит нас, но, обладая инициативой, имеет возможность концентрировать силы для вторжения в пространство звезды с обитаемыми планетами. Вблизи полей тяготения они такие же медлительные, как и наши корабли. Поэтому война разворачивается не в открытом космосе, где из-за огромных скоростей недостаточно времени для огневого контакта, а внутри планетарных орбит. Макс представил Люка Скайуокера в космическом истребителе и с дроидом R2-D2 в нише Гаргрота, точнее, себя на месте пилота. Фантазия авторов «Звездных войн», самих безо всякой серьезности относившихся к происходящему давным-давно, в далекой галактике, обернулась реальностью. Смит не умолкал. Оборона системы Рахес строится в несколько эшелонов. С высокой степенью вероятности враг попытается захватить Крион и превратить его в опорную базу, не уничтожая планету. Предпоследний эшелон обороны и очень важный – боевые летательные аппараты в атмосфере. По-русски говоря, реактивные самолеты. Последний – наземные войска территориальной обороны, там в любом случае не создадим ничего серьезного, только батальон, перебрасываемый по воздуху, для зачистки прорвавшихся к поверхности подразделений. И поскольку планета населена гуманоидами, для единообразия и предотвращения межрасовых конфликтов мы также комплектуем ВКС Криона исключительно людьми. Многое из услышанного не укладывалось в голове. Смитти, ты сам в это веришь? Не лично, а и, к которому подключен. Что бывшие извозчики, пилоты истребителей сопровождения и, мать их, пираты пойдут в услужение к оккупантам, сражаясь против инопланетной армады. Само собой, нет, полностью не укомплектуем, да и качество оставляет желать лучшего. Насколько позволяет обстановка, будем перебрасывать пилотов с других гуманоидных планет. Почему именно люди, а не искусственный интеллект? Аппарат уже начал заход на посадку, выпустив крыло и двигаясь как обычный самолет. На экране мелькнули знакомые очертания бетонных ВПП, протянувшихся от города в океан. По той же причине, из-за которой ты смог, не поднимая большого шума, выйти на управление криоустановками всего за несколько недель, хотя прежние попытки, длившиеся годами, обернулись провалом. Вы, люди, соображаете мучительно медленно, рефлексы отвратительны, память скудная и дырявая, зато способны к нестандартным ходам, ставящим в тупик и друзей, и врагов. Моя роль – временный главнокомандующий воздушными силами, пока не прибудут более компетентные и опытные из других миров. Вербовка согласных служить Геруму. Первоначальное обучение на симуляторах. Ваши истребители значительно превзойдут известный тебе по Арну рыцарь. Местные летчики даже в теории не представляют, как управлять реактивным. Естественно, ты говорил, когда стоял голышом, про маленькое условие. Какое? Пресечь использование труда рабов на соляной шахте в Сахамисе. Там я скрывался, надеясь переждать пик моих поисков наверху. Завел друзей, на тебя не похоже быстрое сближение с особями твоего вида. Не завел, согласился Макс. Но рабовладение противоречит и морали, и экономической целесообразности. Одобрено. Правда, в условиях чрезвычайного положения, например, войны, принудительный труд приветствуется. Получишь в распоряжение летательные аппараты киборга. Срок – сутки. Хватит. Но есть одна загвоздка. На меня точит зуб пираты Сталс, полиция Сахамиса и департамент безопасности Хеса. Не особо боюсь их, но лучше обойтись без лишнего внимания с их стороны. Понимаю. Я позаботился заранее. Часть обзорного экрана заработала как от веб-камеры, и Макс увидел себя. На колени упала новая идентификационная карточка. Пилот Борю Шаюш. Происхождение – Аорн. Внешность соответствующая, только без шрамов на физиономии, без кокетливых завитков на щеках, делавших рожицу кинозвезды слащаво-сексуальной, и без мужественного тяжелого подбородка, впрочем, не принесшего особого успеха у женщин Криона. Все же у Ини велик разброс фантазии. Ха-ха-ха. Вухлис принял вызов с незнакомого номера и бросил косой взгляд на дрыхнувшего босса. Тот не любил, когда водитель отвлекается на ходу. Услышав голос, сулящий малую выгоду и большие неприятности, едва не выронил трубу. «Привет, хочешь заработать еще 200 и опять остаться в живых?» «Нет, оставь меня в покое, не выйдет. Ты сейчас приближаешься к управлению шахты. Жирная тварь с тобой, директор, да. Значит, ничему не удивляйся и не дергайся. Случится заваруха, падай и заползай под машину». Собеседник оборвал связь. «Если хранить верность работодателю, правильнее ударить по тормозам, развернуться и мчать в Сахамис, попутно разбудив начальство. У шахты засада. Но тогда страшный тип, безжалостно перебивший охрану при победе, ополчится на него самого. Не, свой комбинезон ближе к телу». Машина остановилась. «Приехали, господин директор». Обычно кто-то подбегал из персонала, угодливо распахивая дверцу перед начальником, но сейчас это сделал довольно странный тип, в темных очках, но без маски и без шапки, с очень светлой кожей. Он взял директора за грудки и выдернул с сиденья, а потом приподнял одной рукой. Тот, немедленно проснувшись, истошно завизжал. «Прикажи остановить работу. Всех шахтеров поднять наверх. И осужденных, и рабов. Персонал тоже. До последнего человека. Охране сложить оружие. Выстроиться около управления. Директор, видимо, не въехал, что ни одно человеческое существо на Крионе не способно держать на вытянутой руке организм, по массе вдвое или втрое превышающий среднестатистический. Следовательно, перед ним не человек. Вместо очевидных рассуждений босс приказал охране стрелять. Автоматные пули, чудом не задевшие директора, не причинили киборгу ни малейшего вреда. Тот неторопливо достал револьвер и с ювелирной точностью вышиб мозги открывшему огонь. Стоявший рядом второй охранник моментально швырнул оружие на снег. Послушавшись совета, данного по телефону, Вухлис выкатился из противоположной двери и втиснулся под днище внедорожника. Остальное он больше слышал, чем видел, так как в поле зрения преимущественно мелькали ноги, а обзор справа перекрывал труп охранника. Киборг, вряд ли уставший от содеянного, опустил пленника на снег. Тот, перепуганный до смерти, начал отдавать команды. Подъем шахтеров на поверхность занял больше 2 часов. Охранники при виде многократно превосходящей их толпы наотрез отказались отдать оружие. Тогда человекоподобный монстр, отпустив директора, приблизился к ним и начал гнуть стволы автоматов. Затем принялся отрывать у каждого кобуру, пристегнутую к телу прочным ремнем. Раздались крики боли, револьверы тотчас полетели на снег. Возможно, шахтеры воспользовались бы моментом, чтоб свести счеты с охраной. Но между ними и свободным персоналом расхаживал тот же киборг, более страшный, чем десяток ганменов с оружием. Далее события развивались неожиданно. Из звукоусилительного устройства раздался голос, недавно советовавший лечь под джип. Вухлис осторожно высунул голову из-под порожка. Человек был в оранжевом комбезе и в летном шлеме с опущенным щитком. Но и так ясно, тот же авантюрист, что совершил побег, наделав столько шума. «Мне нужна бригада Балдиса». Здоровенный как шкаф шахтер протиснулся через толпу в серых комбинезонах. «Ну, я, Балдис. Где шахтер Перес?» Так подыхает он. «Оставили внизу». Оранжевый скомандовал киборгу. «Смит, директора ко мне». Толстяк упал ему под ноги. «Начинаю отсчет времени. Если Перес не появится наверху через четверть часа, Смит оторвет тебе палец, потом другой. Пальцы закончатся, оторвет болт, наконец, голову». Почему-то директор не усомнился в реальности угрозы. «Не четверть часа, полчаса, смилуйтесь. Подъемники работают медленно. Полчаса хотя бы». По команде директора к шахте бросилась добрая дюжина из охраны. Они с большей охотой нырнули в земные недра, чем оставались бы безоружными перед бывшими невольниками. Когда вытащили пожилого авиатехника, поддерживаемого с двух сторон, киборг уже взял директора за палец железной хваткой, а тот извивался, пытаясь освободить руку из капкана. Оранжевый шагнул навстречу Пересу. «Сам поздравишь дочь с днем рождения. Пусть с опозданием. Спасибо». Хоть солнце практически уже село, шахтер заслонялся от его лучей слабой рукой. В той или иной мере страдали все. За время нахождения в сумраке все отвыкли от яркого света, и темными очками их никто не снабдил. Снова взявшись за мегафон, оранжевый толкнул речь. «Добрый вечер. Буду краток. Я представляю оккупационную администрацию на планете Крионы, взявшую планету под контроль Федерацию Герум. Мера вынужденная. Мы ожидаем вторжения инопланетных форм жизни, несовместимых с нашей. Иными словами, они предпочтут захватить и стерилизовать десятки планет в этой части галактики. Вас, жителей Криона, Герум берет под защиту. Я прошу сделать шаг вперед летчиков или специалистов из технического персонала, согласных служить в ВКС Герума один местный год, с правом продления контракта. У всех остальных есть выбор, следовать в Сахамис или заключить контракт на продолжение работы в шахте, на справедливых условиях, с правом оставить шахту в любое удобное время. Я разорен, всхлипнул директор. Ничего подобного. Другие шахтовладельцы будут поставлены в аналогичные условия. Если цена на соль поднимется, то ничего не попишешь, себестоимость вырастет у всех, а притока рабов больше не ждите. Он коротко переговорил с согласившимися отправиться в ВКС, отобрал шестерых, включая Переса. Далее у оранжевого произошла перепалка с киборгом, разговаривали на каком-то языке Герума, водителю непонятном. Наконец, странный и страшный человек обратил внимание на Вухлиса. «Вылезай». Когда тот выкарабкался из убежища, протянул 200. Но стоило оранжевому отвернуться, в спину водителю прилетел нешуточный удар, потом, по голове. Директор, вооружившись погнутым автоматом как дубиной, срывал злость. «Ты с ними заодно, ты уволен. У меня больше нет денег на персонального шофера». Вухлис перехватил руку с автоматом и тычком отправил бывшего босса на снег, а сам кинулся вдогонку за киборгом и оранжевым. «Возьмите меня, я разбираюсь в авиационных двигателях». Ха-ха-ха. Экземпляр агента Смита, безукоризненно исполнявший функцию безмолвного ударного танка при наезде на директора шахты, вдруг проявил сварливый нрав, когда Макс принялся вербовать в свои вновь создаваемые войска бывших авиаторов Криона. Принуждение к соглашению предписывается с использованием ситуации, когда вторая сторона сделки находится в максимально безвыходном положении. Киборг даже не пытался изобразить подобие эмоций. Скорее всего, процитировал в переводе на русский какое-то наставление. «Знаю, ровно так же вы действовали со мной, зная, что понадоблюсь для организации планетарной обороны. Вам ничего не стоило подхватить меня в Эхесе после выхода из здания департамента. Прогнозный расчет показал, вы потребовали бы исполнения нашего обязательства по возвращению на Землю, и Герум уклонился от исполнения. Нет, если бы вы явились на космодром, как было сказано, вас отправили бы домой. Спорить с неодушевленным и бездушным истуканом, пусть внешне неотличимым от человека, не имело никакого смысла. Интересно, каковы хозяева агентов Смитов? Вроде бы тоже органические существа, но никаких подробностей добиться не удалось. Не пытаясь переубедить инопланетного нелюдя, Макс согласился шантажировать рабов на других шахтах, объясняя, что у невольников только два варианта – остаться под землей и скоро сдохнуть, либо подписать контракт с ВКС, но сам больше не летал на вербовку. Пара Смитов, прихватив большой пассажирский бастас, принялась утюжить другие горнодобывающие предприятия. Главнокомандующий ушел с головой в другие проблемы, организовал штаб ВКС, готовил посадочные площадки и системы связи для самолетов планетарной обороны, создавал курсы для летчиков и наземного состава, подписывал контракты на поставку компонентов для производства очень особенного топлива, тщательно беседовал с пилотами из частных фирм, согласившимися на контракт с Герумом, делил их на честолюбивых, желавших добиться больше, чем возможно в местной компании, и откровенных бездарей, не нашедших себе места в частном извозе. Брать пиратов и даже бывших пиратов категорически запретил, какими бы Валерия Мечкаловыми они себя не выставляли. Курьезно вышел разговор с Янис, держал себя подчеркнуто сухо, та, наоборот, говорила страстно, откровенничала о патриотических чувствах, призналась даже, что сдала своего парня департаменту безопасности, заподозрив того в нелояльности к Риону, просилась в ВКС. Что же стало с тем парнем? Невинно поинтересовался Макс, гадая, узнает ли его по голосу. В безопасности окопались сущие подлецы. За деньги продали его пиратам, чтоб те свели старые счеты. Говорят, Макса бандиты просто вытолкнули на мороз, и он замерз насмерть. Никогда себе это не прощу. Армянский нос дернулся, готовясь всхлипнуть. Ты недавно у нас, главнокомандующий. Даже представить себе не можешь, сколько дерьма скопилось на фронтире. Хорошо, принято. Потрудить выучить язык Эрна, он будет рабочим в эскадрильях. Автопереводчик, что я использую сейчас, медлительный. Запоздание даже на миг станет смертельным в бою. Она радостно кивнула. Хорошо, что не полезла обниматься с радости, могла на ощупь почувствовать нечто знакомое. Завизировав ее заявление подписью Борюша, Макс подумал, что привычным именем точно не стоит пользоваться. Ни Янис, ни Сталс не нужно знать, кто скрывается под личиной офицера Герума. Лишь полчаса в день он мог уделить, чтоб самому включить тренажер. Берсерк, на котором предстояло летать, по развитию технической мысли обошел Су-57 вместе с F-35 лет на 100 или 200. Аэрокосмический истребитель, способный подниматься на низкую орбиту и ограниченное время маневрировать в безвоздушном пространстве, оборудованный гравикомпенсаторами, позволяющими выдержать самые безумные эволюции без превращения летчика в фарш, лишь бы выдержал планер, а он и правда мог выдержать многое. Созданный по технологии стелс, но не как известные Максу земные машины пятого поколения, а вообще невидимый в большинстве ситуаций, наконец, способный нести самое убойное оружие, какое только можно вообразить. Увиденное вдохновляло и одновременно пугало. Герум и противник примерно равны по уровню Неокр, уверял один из Смитов. Значит, и у вторгшихся в систему Криона будут не менее совершенные образцы авиатехники. А еще он понимал, насколько ничтожны его усилия по подготовке баз для приема берсерков. Вухлис, совравший про квалификацию моториста, что-то выучит благодаря наставлениям и виртуальным стендам. Но кто ему доверит более ответственное дело, чем протереть тряпочкой колеса шасси? Когда высадится обещанный десант, и реальный командующий ВКС на Крионе сместит неполноценного ИО, вот тогда начнется настоящая работа с проклятиями, почему до их прилета не сделано очевидное, а сделано только то, что предписал Смит, с перевыполнением. В мае подготовки пролетели 5 недель, то есть 50 суток. Они окрасились тревожным ожиданием, что вторжение начнется раньше, до орбиты Криона захватчиков не перебьют. Те как на параде снизятся и сядут на завоеванную планету. Что, поднять им навстречу поршневые бастасы с жалобно тарахтящими бензиновыми моторчиками? Найдутся менее болезненные способы умереть. Приходили известия, что боевые станции вокруг планеты доведены до полной боевой готовности. Местная космическая флотилия пополнена до нормы, правда, сравнительно легкими тактическими кораблями. Наконец, оперативный дежурный по штабу ворвался с радиограммой. Идут. Макс заставил навести идеальный порядок в офисе банка, изъятом для нужд штаба ВКС, выдроить взлетно-посадочные полосы, в бесчисленный раз проверить личный состав. Наверное, он взлетел до вершины карьеры, высокой генеральской должности. Такую занимать приятно и почетно, но в мирное время. В военное время подобный ему зеленый командир на этом посту страшнее гениального полководца во вражеских рядах. Поэтому все закономерно. И тем не менее чуть-чуть снедала ревность. Заранее, к опытному летуну в годах, с непременной проседью в шевелюре, обученному не только летать, но и командовать соединениями, он скажет: «Спасибо, сопляк, ты свободен, дальше разберутся взрослые дяди». Потом нароет массу ошибок подготовительного периода, чтоб оправдать неудачи, коль такие случатся, косяками предшественника. Макс лично вышел к ВПП, когда передали. Эскадрилья с новым командиром вошла в плотные слои атмосферы и поворачивает напрямую снижение. До боли в глазах всматривался в ослепительное тропическое небо, пока на нем не обозначились пары самолетов, ранее виденных только на экране. Гром пары сверхмощных двигателей, взревевших на реверсивной тяге, встряхнул ливер в животе. В лицо ударил теплый воздух с совершенно незнакомым запахом выхлопа. Пара машин, по размаху крыла не больше Су-24, но не столь худосочных, затормозила очень резко, затратив на пробег максимум 300 метров. Далее они покатились чинно и синхронно. Одновременно заняли места на стоянках. От кабин вниз протянулись автоматические трапы, невесомые на вид, но наверняка прочные. Пока заходила следующая пара, из первого берсерка шустро спустился пилот в закрытом летном шлеме, невысокий и совсем не отвечающий представлению о седом степенном и медлительном генерале. Макс двинул навстречу, печатая шаг по строевому образцу белорусских ВВС. Виденное на других планетах казалось слишком фривольным. Приготовился вытянуться во фронт и отдать рапорт. Как вдруг заметил, что желтый летный комбинезон обтягивает гибкую женскую фигуру с четко различимыми формами. В ее упрямой позе с руками, упирающимися в бока, было что-то неуловимо знакомое. Пилот поднял темное стекло шлема, щурясь от солнца. Макс вдруг почувствовал, что не способен вымолвить ни слова. Даже вздохнуть не получилось, горло сдавило спазмом. Это лицо он узнал бы из миллионов. Его больше всего хотел бы увидеть когда-нибудь, и меньше всего ожидал, вообще в мире живых. Плюнув на уставы, приличия, субординацию, даже на здравый смысл, бросился вперед и крепко стиснул главнокомандующего в объятиях, выдавив, наконец, из себя единственное слово – «Вишенка». Глава 17. Конечно, Вишева не упрекнула ни в чем, бегло просмотрев отчет. Все предписания Макс выполнил один в один. Койки заправлены, углы отбиты табуретом, плац вымыт мылом, трава покрашена. Ну или примерно так. Она принимала дела, пытаясь сразу охватить цельную картину, и одновременно вникала в самые важные подробности. Чувствовалось без комментариев, какой у нее богатый опыт управления авиационным соединением. На 3D-изображении Криона были отмечены все объекты, так или иначе относящиеся к планетарной обороне. У каждого краткое пояснение. Командир, оторвав взгляд от глобуса, приказала построиться штабу Макса в ее кабинете, поблагодарила за службу и отстранила от всех должностей, назначив прилетевших с ней специалистов. Особенно хочу отметить исполнявшего обязанности командующего лейтенанта Борюша Аюша, моего земляка Сарна. Конечно, 90% работы по полноценной подготовке к обороне планеты еще только предстоит сделать. Лейтенант, ты выполнили все, что только возможно. После обучения пилотированию получишь берсерк и назначение в эскадрилью. За счет летчиков Криона я намерена укомплектовать 2 полноценных крыла. Техника еще прибудет. Для обучения хватит машин, севших сегодня. Она выразительно посмотрела на Макса. Конечно, у него на языке крутилось гораздо больше вопросов, чем можно задать при посторонних. Ее глаза сказали: «Жди». Прошло столько лет, около 9 по меркам Земли или Арна. Вишева ничуть не постарела. Тогда, на базе коалиции, смотрелась чуть старше блистательного Борюша. Сейчас, моложе, чудодейственная медицина Герума, возвратившая ее к жизни, постаралась на славу. Макс припомнил название старого фильма с Брюсом Уиллисом и Мерил Стрип в главных ролях. Смерть ей к лицу. Вишенка, точно живая, а не зомби со сломанной шеей, как персонажи того комедийного ужастика. Разреши идти, он понимал, что отвлекает от неотложных дел. Что тогда, на летном поле, упустил возможность расспросить, как же удалось спастись из падающего гладиатора, что делала все это время, почему не объявилась, пока он оставался на Орне и к концу пребывания стал известен всем и каждому. Не успел, а командир мягко оттолкнула и шепнула потом. Не хватало еще поцеловать в засос самого главного военного на планете, на глазах сотен подчиненных и десятков телекамер. Лейтенант Борюш, до зачисления в учебный отряд поступаешь в распоряжение начальника интендантской службы. Ты лучше всех нас знаешь, что, где и почем можно взять на Крионе. Слушаюсь. Он развернулся через правое плечо, как полагалось в армии коалиции, и покинул свой, точнее, уже не свой кабинет, ожидая главного интенданта в коридоре. Это был светлый крепыш, такой же невысокий, как обитатели Арна. Пойдем, покажешь, лейтенант, где сидели твои хозяйственники. Не воровали? Не бывает невороватых хозяйственников. Ничего личного, майор, мои крали умеренно, без существенного вреда общему делу. Тот рассмеялся. Ценю откровенность. Меня зовут Удип, я с Плеяд, с Вишевой служу 2 года, как слышишь, усвоил Лаурнский. Только шипеть как она не научился. А ты сам? Да, воевал с ней, точнее, под ее командованием. Потом ее сбили при штурмовке аэродрома врага, потерял из виду. Встретить здесь было неожиданностью, радостной. Да уж, что только я не услышала в ваших объятиях на стоянке, что Виш присмотрела себе парня, едва ступив на бетон, даже не посмотрев на альтернативные кандидатуры. Все, больше не гугу. Вы, старые боевые товарищи, не более чем. Он подмигнул. Макс колебался между желанием рявкнуть еще одно слово, и останешься без зубов, или смолчать, не компрометируя женщину сверх случившегося, выбрал второе. Разговаривал, помогал разобраться в ситуации, наслаждался, наконец, человеческой речью, не состоящей из сплошного мата, следил за своим языком, все же нахватался от аборигенов фронтира. Остаток дня землянин изо всех сил старался сосредоточиться на текущих делах, удерживая в узде мысли, рвавшиеся совершенно в ином направлении, пока не раздался телефонный звонок. В трубе прозвучал, наконец, долгожданный голос. «У тебя есть приличное жилье, чтоб я могла приехать?» Макс сорвался домой тотчас, напряг все полезные навыки, приобретенные после развода, поставил тушиться мясо с овощами, тонко нарезал салат, еще раз вытер пыль, хоть недавно прибирался, выбрил физиономию до зеркального блеска, игнорируя местную моду ходить с легкой щетиной, придающей брутальную мужественность загорелой роже, одновременно одергивал себе. Прошла уйма времени, многое переменилось и произошло. Вишенка, совсем не та, что благодарила за прекрасные ночи перед тем, как ее самолет разбился в хлам. Неизвестно, какие чувства сохранились, какие возникли новые привязанности, перекрыв прежние. Она жива, это главное. Остальное, нет, остальное тоже очень важно, но производно и второстепенно. Когда командир вошла, Макс без предисловий понял, что опасения напрасны. Им требовалось обсудить 1000 вещей, но они долго не произносили ни единого слова, были слишком заняты друг другом. Отдышавшись, причем не в первый раз, Вишева, наконец, заговорила. «Вот как ты это делаешь, женщина, побывавшая с тобой, не может быть счастлива с другим, потому что у других не получается, и от тебя добровольно не откажется». Наградив за такое признание долгим поцелуем, Макс признался: «У моей бывшей жены другое мнение». Она привстала на локте. «Ты был женат до Арна?» «После». «Был уверен, что тебя больше нет?» «Про развлечения в духе Свесисичи, естественно, не стоило вспоминать». Глушил стресс от ее потери и перелета в Союз, с последующим арестом и побоями, любыми доступными методами. Хотя мог, конечно, поступить по-мужски и элементарно уйти в запой. «Я тоже вышла замуж, как только узнала, что звезда политической сцены, прекратившая войну, улетела на родину, и мы больше не встретимся. То есть сейчас ты изменяла мужу?» «Нет, это я тебе изменила, выйдя замуж. Но почему же не связалась со мной, когда моя рожа со шрамом не сходила с телеэкранов?» «Потому что находилась на базе Систаж, довольно далеко от Эрна. Как туда попала?» «Помнишь, рассказывала тебе, что практически сразу засомневалась в твоем происхождении. На тебе была обычная униформа, как у ординарных офицеров базы и местных, то есть минков. Я больше не называю так никого и тебе советую забыть это слово. Не перебивай». Сказав последние слова нарочито приказным тоном, Вишева улыбнулась и поправила прядь коротких темных волос, а Максу нестерпимо захотелось прижать ее вновь и продолжить самую приятную часть общения. Но нужно было дослушать. Она продолжала: «Самые богатые летчики покупали так называемую особую страховку Герума. Специальный комбинезон с сапогами и шлемом, выдерживающий высокие температуры, а также содержащий гравикомпенсатор, снижающий ударные перегрузки. Когда мой гладиатор ударился о землю, это были многие десятки же. Механизм не справился, все равно мои внутренности размазало в желе, треснули ребра. Комбинезон понизил температуру тела, растянув клиническую смерть. Естественно, я ничего не помню. По условиям страховки все, что от меня осталось, спасательный бот утащил на орбиту, там вернули к жизни. Вот, семья Аюши и богаче моей, у блистательного особый комплект имелся наверняка. С нее Макс сорвал очень красивое и совершенно гражданское платье, вряд ли содержавшее высокие технологии, кроме одной и самой главной, соблазнять. Но актер разбился не в полете, а по пьяному делу в автомобиле. Конечно, ехал не в форменном комбинезоне. Мне же такого не выдали, потому что собирались предоставить право героической смерти, рассуждал он. Но ты не объяснила почему. Почему оказалась на инопланетной базе, а не рядом с тобой? Все просто. Ушлепки из Герума не хотели без крайней нужды светить перед консулом Содружества, что предоставляют технологию, позволяющую уцелеть сбитым летчикам коалиции. Поэтому спасенных переправляли на Систаж до конца войны, где склоняли вступить в ВКС. Наверняка используя ситуацию, когда у человека просто не остается другого выбора. Дорогая, почему ты их называешь ушлепками? Могу сказать грубее, но сегодня соглашусь материться только от восторга, во время секса. Что же касается основной расы Герума, знаешь же, что на Крионе почти все ругательные эпитеты связаны с шестиногом.